Глава 15. Любовь и ненависть. Вернувшийся с горнила войны Олег все четко подмечал и мотал на ус. Ведь ему потом руководить семьей. Он должен быть в курсе, кто чем дышит и кто к кому как относится. Это основа для любого руководителя. Точно так же он знал поименно всех жен своих гридней, их детей, бабушек и дедушек. Следил, чтобы всем хватало денег, даже в трудные времена. Но за это он требовал полной самоотдачи. Его избавившийся от слабоумия братец вдруг замер, а рука, державшая странный инструмент, похожий на продолговатый камушек, задвигалась настолько медленно, что Олегу начало казаться, что она просто дрожит. Но нет, как ему позже объяснили, это было особенное состояние мастера, когда тот проходил сложный участок стали. Олег любил своего брата и помнил его еще до странной болезни, сковавшей разум мальчика. Он не знал, как для остальных, но для него это была огромная потеря. С тяжелым сердцем старший наследник тогда покидал отчий дом, чтобы познать искусство магии и отдать долг роду. С каждым братом у него складывались свои отношения, но Артем всегда был добрым мальчуганом, насколько такими могут быть дети в его возрасте. Потому он дал себе слово защищать его. Олег не мог находиться в двух местах сразу и решать все проблемы, потому чувствовал вину, что оставил младшего в такой обстановке. Иногда он приезжал в отпуск домой и видел, в каком состоянии его держат. К его приезду юродивого специально умывали, прилично одевали и приводили комнату в порядок, но Олег все узнавал от кухарки Степановны. Он не понимал, почему мать с отцом открестились от Артема, но в то же время не мог его забрать с собой. В поместье ему было намного безопаснее, чем в промозглой Воркуте, где никогда не знаешь, вернешься ты сегодня вечером домой или накормишь в лесах тварей. Все, что Олег мог, это заработать побольше денег, чтобы дома в них не нуждались. Его старания оказалось недостаточно, и справедливости ради помощь младшего пришла вовремя. Дружинники были истощены частыми вылазками на бреши, а их снаряжение совсем поистрепалось. Еще чуть-чуть, и пришлось бы идти на врага с обычным оружием и без эликсиров, то есть подписываться на осознанный ненужный риск. Чем старше Олег становился, тем меньше упрекал родителей, понимая, как тем было сложно, но чувство вины все равно никуда не уходило. А теперь он видел перед собой человека, которого практически не знал. Странное ощущение. Он выбросил окурок в камин и наблюдал за Артемом, гоняя в голове разные думки. На перекуре Аничков ему рассказал, что сейчас идет процесс создания второго Атланта. Он-то про первый едва узнал. Как-то не верилось, что братец будет стоять, как истукан, целую неделю. Ниточка за ниточкой Олег смог установить подлинность всего услышанного. Люди Артема не бедствовали, кладовая мастерской забита до отвала, подводы еле успевают для погрузки в другие города. А отец вдовесок рассказал еще много интересного. При этом даже взбалмошным близнецам пришлось прикусить язык. Впервые за долгое время деньги потекли рекой в родовую казну. Пока братец занимался зачаровальными штуками, Олег успел полностью укомплектовать свою дружину из 50 человек. Теперь торговцы не боялись давать баритинским большие кредиты. Так что весь груз в сопровождении семерых гридней сразу отправился в Воркуту. Близнецы Никита и Дмитрий поступили аналогично. Отец дал добро. Доход с мест силы и артефакторной мастерской со временем закроет все долги, а ребятам снаряжение нужно уже сейчас. На третий день в поместье пожаловал гость. Олег по гербу узнал род Скоржинских. С ними также была и знатная спутница. — Что, понравилось? — спросил его один из стрелков брата. Кажется, его звали Захар. — Хороша девка, — подтвердил наследник, разглядывая темноволосую, бледноватую барышню в белом полушубке и меховой шапке. — Не чета моей жинке, но как вторую взял бы. Он аж потер свою лысую голову. — Ты, барон, слюни-то подбери, — вдруг посерьезнел собеседник. — Это сестра моя. — Рюмина, что ли? — — удивился Олег. — Прости, брат, я ж не со зла. Бес попутал. Но девка хороша, спору нет. Он взял под руку вспыльчивого аристократа и повел к барной стойке. Тому было неудобно, но он все же согласился выпить. В отличие от старомодных убеждений Артема, вся знать Громовца не считала нужным сдерживать себя в увеселительных напитках, ибо у всех были свои некроманты, устранявшие последствия похмелья и самого опьянения. Потому в спиртном не знали меру и глушили его, как лошади на водопое. «Познакомишь?» — спросил он Захара, а тот отмахнулся. «Все, барон, пошутили и хватит», а сам поспешно вышел к сестре. Олег стоял с бутылкой у окна и наблюдал, как те общались. Рюмин какого-то рожна тоже крутился вокруг его братца. Понять бы, чем его Артем заманил. Одно барон знал точно. Малая дружина приняла горделивого аристократа, и тот часто тренировался в стрельбе близ мастерской. Про абсолютное место силы братья тоже уже были в курсе, но им оно не очень-то и нужно было. У всех давно по 99% огня. Как военачальники, они обязаны были быть самыми сильными в отряде, но и на передний край с меньшими цифрами лучше не соваться. Монстры вмиг сожрут. Затем во двор вышла его сестренка и... «Что за чертовщина?» — прорычал себе под нос Олег. Аня села в карету. «К этому повесе Скоржинскому? Еще и ручку позволила поцеловать?» «Олег?» — спросил сзади женский голос, и он, играя желваками, свирепо обернулся. «Матушка! Нет, ну ты видела! Я сейчас ему устрою!» Не обращая внимания на увещевание Ольги Дмитриевны, он, как был в одной рубашке и штанах, выбежал на холод и окликнул громким бандитским свистом карету. В это время в комнату вошел средний брат Александр и, заметив мать у окна, тихо подкрался. Из-за ее плеча он рассмотрел, как Олег что-то кричит и жестикулирует перед спокойно снимающим перчатки Скоржинским. «Маменька, есть минутка?» — куснув пересохшую губу, спросил он у только-только начинавшей сидеть женщины. «А, это ты, Саша, напугал». Она отвернулась после того, как увидела вызов на поединок, и пошла к балкону на втором этаже, где хорошо просматривался плац. «Возьми мою шаль, а то холодно». Александр метнулся к стулу и выполнил поручение матери. Когда она спрятала руки в мягкой ткани, он облокотился о балюстраду и повернулся к ней боком. «Если хочешь, я могу помирить их», — кивнул он в сторону разоравшегося старшего брата и сдержанно кивавшего Владимира Скоржинского. «Ты? Боже упаси, сынок! Пусть мужчины сами разбираются!» Она погладила его нежно по щеке, как это могла делать только любящая мать, и добавила. «Прибьют, еще и виноватым останешься. Не ходи, это не твое дело». Казалось, слова немного задели Александра, и он хотел уже вспылить, что в семье его постоянно недооценивают, но прозорливая Ольга Дмитриевна сказала ему то, чего он не ожидал услышать. «Володе присущ ум придворного. Он скорее специально проиграет, чем захочет вызвать мой гнев». «Это почему?» — поднял бровь Александр, а Ольга Дмитриевна лишь слабо улыбнулась и ничего не ответила на это уточнение. «Смотри, начинают». Противники решили биться на тренировочных мечах и с дозированным использованием магии. Настоящая дуэль между Скоржинскими и Баритинскими обострила бы отношения в только недавно заключенном военном союзе. Потому такой компромиссный вариант — идеальное решение. Ольга не сильно переживала за здоровье сына, так как сейчас в поместье хватало некромантов и опытных бойцов, что не дадут конфликту выйти за строгие рамки. К тому же Олежа всегда такой был, горяч на руку, но отходчив. «Ты что-то хотел мне сказать?» — напомнила она Александру, стрельнув по его хмурому лицу краешком взгляда. Парень немного помялся, но все же сказал. «Это касается Артема, матушка. Он нечист на руку». «Что ты имеешь в виду?» Она смотрела, как Олег нанес первый сокрушительный удар в грудь деревянным мечом, но ловкий Владимир ушел из радиуса атаки с помощью ветряной магии, не став даже парировать, и тут же нанес контратаку. Ты говорила, он некромант, но знаешь ли ты, что он использует еще и святую магию? В отличие от матери, Александр как раз-таки наблюдал больше за ней, чем за поединком, и заметил, как расширились ее ноздри и дрогнула скула. Своим внутренним чутьем взрослого ребенка он давно понял, что Ольге неприятен Артем. Это было заметно и по косвенным признакам. Женщина никогда первая с ним не заговаривала, всегда смотрела куда угодно, но не на младшего, избегала прикосновений к нему и вообще держала холодную дистанцию. Привыкший к недостатку внимания Александр подмечал такие вещи в первую очередь и не понимал, почему его братец не ищет этой родительской поддержки. Она ему будто совсем не нужна была. «Неужели в нем ничего святого и человеческого не осталось?» — спрашивал порой он себя, и это состояние твердой отрешенности и безразличия еще больше пугало его. Нутром Александр чувствовал, что Артем намного сильнее его не только в плане магических способностей, но еще и характером. Эта мысль, как червячок, подъедала его уверенность в себе и распаляла еще больше. Он-то надеялся по приезде увидеть другую картину. Похоже, его планам посоревноваться за наследство не суждено было сбыться. Даже если он уберет остальных братьев, то все равно останется этот монстр. Что с ним делать? Неоднократно задавая себе вышеозначенный вопрос, лежа в комнате и пялясь в потолок, он нашел единственное решение — навлечь на него гнев фракций. «Ты кому-нибудь еще говорил об этом?» — прокашлявшись от кома в горле, спросила его мать. «Нет, только тебе. Я думал, ты дашь совет, как...» «Ни в коем случае!» — железно отрезала она и, повернувшись к нему, схватила за плечи. «Александр, ты должен молчать об этом!» «Но я думал, ты заметила, что он не твой сын!» — вспылил средний наследник. Ольга запустила руки обратно в шаль и поежилась, вспоминая тот мерзкий стариковский взгляд в глазах ее ребенка. Она тогда сильно перепугалась. «Мы сейчас...» — она подыскивала правильные слова. В это время на плацу разыгрывались нешуточные страсти. Баронесса выцепила взглядом напряженно выпрямившуюся Анну, застывшую в одной позе, и продолжила. «Мы сейчас не можем себе позволить склоки, сынок. Нам нужны деньги, да и Борис...» Она переживала, как это воспримет муж, ведь он в последнее время сильно сблизился с этим человеком. «Твой отец только что пережил трагедию. Нужно, чтобы прошло какое-то время. Не сейчас». «Но ты понимаешь, ты ведь видишь, что это не Артем. Его будто подменили», — злился барон, пытаясь дожать мать. «Ты хоть знаешь, на что он способен?» — спросил он ее, вспоминая ту пучину ада, в которой недавно побывал. Увиденное было пострашнее самых извращенных кошмаров. Александр потерял из-за этого сон. «Это чудовище, и сейчас оно в начале своего пути. Ты уверена, что когда он станет сильнее, то не сделает с отцом что-то плохое?» «Думала», — резко ответила Ольга, «но без него сейчас будет хуже, чем с ним». Барон подошел почти вплотную к матери. «Давай убьем его, пока он занят Атлантом. Я слышал разговор подмастерьев. Он всю неделю простоит, как истукан. Лучшего шанса у нас не будет». Александр заметил блеск надежды в глазах матери, и внутри все охватило ликование. «Да, я не ошибся». Щеки баронессы вспыхнули краснотой, и она отвернулась от зрелища с закономерным исходом. Скоржинский ловко поддался, позволив себя нокаутировать, но так, что это не выглядело издевкой для Олега. Издав клич, тот победно вскинул руки вверх, а после помог Владимиру встать. Семейный некромант тут же подлатал гостя, и вскоре старший наследник, обняв за плечи своего противника, повел его в дом, а Анне пришлось семенить за ними, как собачка. «И кто это сделает?» — уточнила Ольга, смотря сыну в глаза. Взгляд был как у хищницы, чего Алексей еще ни разу не видел в ней. «Я». «Он под охраной Аничкова, сынок. Даже будь ты в три раза сильнее, к некроманту так просто не подберешься». «Ну так давай я найду тех, кто согласится. Надо торопиться». В отличие от взбалмошного сына, Ольга давно продумывала, как избавиться от Артема, и что только не приходило ей в голову, но одно за другим отсекалось. Младшего барона невозможно было отравить. Это доказано его способностью сопротивляться сильным ядам. Физическое устранение тоже исключается. Одна ошибка, и он залечит свои раны. Даже если ударить магией, гаденыш в состоянии увернуться, уйдя в тень, или, как выяснилось, выставить барьер. К тому же Артем расположил к себе почти всех домашних. Это значительно сужало возможности кому-то поручить столь деликатное задание. «Нельзя», — покачала она головой. «Надо, чтобы это сделал не член рода. Если люди узнают, проблем будет больше, чем оно того стоит». «Черт!» — Александр в сердцах ударил кулаком по балюстраде и сжал зубы. Гридни и собравшиеся зеваки расходились по своим делам, а мать сзади нежно тронула барона за плечо. «Надо уметь выжидать, сынок». Она заметила, что между Александром и этим чудовищем были недомолвки, но списывала это на дурной характер первого. «Я не хочу ждать! Вот же он! На блюдечке! Протяни руку и бери!» Парень отстранился от нее и вышел с балкона, со злостью пнув дверь. Ольга привела мысли в порядок и велела Марфе подать ей тяжелую бобровую шубу. Вместе со служанкой она вышла на улицу и отправилась по тропинке в сторону злосчастной мастерской. По пути ей несколько раз встретились рабочие. Завидев барыню, они останавливались и почтительно снимали шапки в поклоне. Баритинская шагнула на порог и одним только взглядом велела мастеру открыть ей дверь. Тот поспешно спрятал свою трубку в карман и потянул ручку на себя. Зайдя внутрь, Ольга поморщилась от целого букета мерзких запахов, среди которых пованивала и мертвечиной. С насиженного места встал незнакомый ей некромант с чуть вытянутым мрачным лицом, с которого презрение, кажется, никогда не исчезало. «Доброго дня, барыня!» Ольга прошлась по комнате, не обращая внимания на этого цепного пса, и встала напротив ее так называемого сына. «Выйди», — велела она некроманту, внимательно изучая пустой взгляд зачаровальщика. Все его лицо сейчас отражало глубинное спокойствие и силу. «Я сказала, пошел прочь!» — повысила она голос на охранника, видя, как тот колеблется. Баронесса услышала, что шаги дальше порога не отдалились, и понимала, в случае чего этот гнусавый урод мигом отреагирует на любую попытку навредить. Она подошла к двери и щелкнула засовом. Будучи хозяйкой этой земли, Ольга могла делать что угодно. Другой вопрос, что она знатная женщина, и работу руками ей непривычно. «Когда ты родился, Артем, я думала, что видела уже все, и радости, и трудности, но в тебе было что-то особенное, что-то, что заставило меня посмотреть на жизнь по-другому. Ты словно освещал все вокруг себя. А как тебя любил отец, надо было видеть». Она облизнула губы и обошла стол, чтобы встать рядом с сыном. Сейчас, когда та страшная оболочка была где-то далеко, она могла спокойно касаться его и не удержалась, чтобы погладить плечо и бегло запустить руку в непослушные густые волосы. Она сжала его предплечье и попыталась сдвинуть в сторону направления, которое он задавал светящемуся серым камешку. Создание Атланта требовало строжайшей точности, и если ее нарушить, эго мастера навсегда рискует застрять в пустоте, так и не вернувшись в тело. Однако ничего не вышло. Тогда она с усилием дернула руку на себя, надеясь прервать процесс зачарования, но все так же. Артем будто влитой стоял на месте и продолжал работу. Ольга знала, что Александр не послушается ее и попытается осуществить задуманное втихую, потому не могла допустить трагической ошибки сына. Пусть лучше она сама все сделает, сама примет на себя этот грех. В бессилии она отстранилась, и бегающий взгляд выловил потрескивавший дровами камин. На чугунном крюке сбоку висела кочерга. Она порывистым шагом добралась до нее, раздраженно махнула головой, убирая непослушный локон, и схватилась за рукоять. Огонь будто специально в этот момент полыхнул ярче обычного, высветив ее исказившееся лицо. Секундное колебание, и Ольга занесла руку для удара. «Сдохни, тварь!» — прошипела она, не узнавая собственный голос, и со всей силы ударила загнутым крюком прямо в ненавистное и в то же время любимое лицо.